Он раз в месяц грабил пролетающие звездолеты. Его душа пришла в равновесие, он обрел долгожданный покой и наслаждался звездами. Правда, вот сейчас покоя не было. Неоконченное полотно тянуло к себе. Но Андраковский, слушая музыку, стоял и думал, что если в хвостовую спираль потока, которую он сейчас заканчивал, добавить ультрамарина, а ядро из багрового сделать алым, искрящимся, то это будет картина о любви. Он назовет его «О чем говорят турбулентные потоки?» Мысли Андраковского были прикованы к вечному вопросу не случайно. Ой, как не случайно! 2 часа назад радар сообщил, приближается неизвестный корабль, судя по размерам, в самый раз для грабежа. Катарсис включил дальний проектор, и на экране появился среднего тоннажа катер под названием «Санскрит». Вряд ли экипаж больше 4, и Андраковский оставил кисти и велел готовиться к абордажу. А на «Санскрите» летели всего 2 человека. Это был свадебный круиз молодой супружеской пары из Суанетти, глициолога Лалы и тренера школы юных альпинистов Аравиля Разорвидзе. Аравиль сидел в рубке в пилотском кресле перед пультом, а Лала сидела на коленях Аравиля, нежно обнимая его за шею. Аравиль гладил Лалу по волосам и ласково шептал: «Ты прекраснее, чем самая высокая вершина в миг рассвета, когда все горы лежат в синеве, а она, одна алая, как тюльпан, плывет в мерцающем небе. Ты стройна, словно кипарис, что вырос под сенью огромной скалы, защищающей его от бурь. Твои руки нежны, как шелковые шарфы. Я унесу тебя в горы на недоступные ледники любви, как снежный барс уносит искры солнца на изогнутой луком спине». И тут раздался стук по корпусу в районе шлюза. «О, небеса!» — завопил Аравиль. «О, несравненная Лала, прости мне мой уход! Ибо, клянусь Эльбрусом, это какой-нибудь несчастный просит о помощи, и я помогу, чтобы восславить имя твое. Как недолог будет мой путь, ты только жди и поклянись любить вечно». Лала прижала с груди Аравиля. Аравиль застонал, подхватил любимую на руки, закружил по рубке и осторожно, как бесценный сосуд, опустил обратно в кресло, а сам бросился открывать. Электронасосы быстро накачали в камеру воздух, и двери разъехались. В клубах морозного пара в коридор вошли Андраковский, Бомбар и Катарсис. Аравиль помог людям снять шлемы. «Здравствуйте», — сказал Андраковский, пожал руку и деловито пошагал в рубку. Тактика нападения была отработана уж давно. Бомбар — детина огромного роста, но маленького ума, топал сзади, нависая над Андраковским. Катарсис, скрипя с холода и охая, шел третьим, а за пиратами уже бежал, ничего не понимающий, Аравиль Разорвидзе. «Здравствуйте», — сказал Андраковский, увидев Лалу. «Звезда очей, мы потревожили тебя!» — закричал из-за спин пришельцев Аравиль, рванулся к жене и, упав на колени, стал целовать ей руки. Катарсис несколько раз ткнул пальцем в кнопку общего сбора экипажа. «Это жена моя, несравненная Лала, чей лик подобен сиянию льдов под луной», — ревниво сказал Аравиль, поднимаясь с колен. «Сам я землянин, а вы кто?» «Есть еще на борту кто-нибудь?» — спросил Андраковский, расстегивая куртку, под которую спрятал бластер. «Мы думали, что мы вдвоем на 1 000 000 парсеков». — закричал Аравиль. — Но судьба послала нам 3 попутчиков. О, если бы! Андраковский достал бластер и, виновато улыбаясь, уставил его в живот Аравиля. Аравиль мгновенно смолк, и только глаза его расширились и полезли из орбит. Бомбар поглядел в лицо Андраковского, обрадованно заулыбался и тоже достал бластер. «Простите нас, Бога ради», — сказал Андраковский и пожал плечами.